Глава восьмая. Незаданный вопрос. Следующие несколько месяцев в Академии дались Кристоферу с трудом. Сначала казалось, что не только ему трудно привыкнуть к распорядку дня в Академии, но чем дальше он смотрел на других, тем больше понимал, что не такой, как они. Выбирая между вариантами прийти на занятия вовремя или поспать подольше, он нередко выбирал последний. Как бы ему ни хотелось выделиться и делать все не только правильно, но и лучше всех, он в первые же дни обучения понял, что особенным другим был только дома, где его окружали заботливые родные. Однако, оказавшись среди таких же, как он, ловких мальчишек, и, хуже того, девчонок, он стал совершенно обычным не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Смириться с этим было нелегко. «Ха-ха-ха!» — раздался голос из-под кровати. «Опять проспал, дурень!» «Что? Нет!» Кристофер сел на кровати и разочарованно застонал. Голова кружилась, перед глазами плясали мушки. «Чудище, почему ж ты меня не разбудил?» «А почему ты все время называешь меня чудищем?» — обиделся голос. «Ты же знаешь, я Олли!» Кристофер вскочил с кровати. «Я не могу опоздать на утренние бои!» И он начал поспешно натягивать штаны, валявшиеся на полу. «Я бы на твоем месте не торопился», — лукаво произнес Олли, и Кристофер замер. «Почему это?» «Ну, отвечай скорее». «Что за тон, молодой человек?» Кристофер едва не вспылил, но заставил себя успокоиться, залез на кровать в одной штанине и сказал: «Прости, пожалуйста. Сейчас промежуточные испытания, и я сам не свой. Не обижайся». «Я мог бы охранять и более воспитанного мальчика», — все еще обиженно произнес Олли. «Например, того... популярного. Нет, нет, нет!» Не хватало еще, чтобы его собственное подкроватное чудище вещало об успехах Саймона. Кристофер слез с кровати и, наконец, надел штаны. «Ну и не рассказывай. Иногда неплохо и помолчать». «Зачем же молчать?» — попался на уловку голос. «В общем, я слышал, говорят, Кристофера Клина может одолеть даже девчонка». Кристофер втянул воздух носом так сильно, что едва не закашлялся. «Кто говорит?» Он посмотрел на кровать, как будто ожидал ответа от нее. «Не скажу». «Кто говорит?» «Все». Кристофер бросился на пол и заглянул под кровать. «Кто это все?» «А-а-а!» — завизжал Олли, но Кристофер разглядел только черное бесформенное пятнышко с белыми глазками-бусинками. «Нельзя смотреть! Нельзя смотреть! Это против правил!» «Тогда говори!» — настойчиво сказал Кристофер, но взгляд отвел. «Все чудища слышали», — забормотал Олли. «Подкроватный Марты хвалился, что его подопечная уделала Кристофера Клина во время последних состязаний». «О, нет!» — вздохнул Кристофер, переворачиваясь на спину. «Теперь даже чудища знают не только оруженосцы». Пронеслось в его голове. «Настоящий позор». 2 недели назад господин Освальд устраивал состязание, чтобы помочь ученикам раскрыть внутренний магический потенциал. Всех разделили на пары, и когда Кристоферу досталась Марта, он вздохнул с облегчением. Она ведь даже оружие как следует держать не умеет. Кто ж знал, что во время состязания с Кристофером в ней проснется магия, и она, призвав поток воды, зашвырнет его в озеро. «Ты бы поторопился, если все-таки не хочешь опоздать», — проговорил Олли. Кристофер вновь открыл глаза и, в попыхах одевшись, вылетел из комнаты. «Опаздываете, мастер Клин». Господин Освальд даже не посмотрел на сбегающего с пригорка Кристофера, который так спешил, что покраснел, как королевские раки, которых иногда по воскресеньям подавали на обед. «У меня возникли трудности», — проговорил Кристофер. Послышались смешки. Все уже давно разминались, а прихвостни Саймона, так Кристофер называл их про себя, снисходительно смотрели на него, будто недоумевая, зачем он вообще явился. «Ступайте разминаться», — сказал господин Освальд. Кристофер повиновался, смущенно отводя взгляд в сторону. Так делал провинившийся хвостик, когда Зандра его ругала. Раньше Кристоферу это казалось смешным, но сейчас, когда сам оказался на месте хвостика, он понял, веселого в этом мало. «Ты что, опять не слышал Горна?» Саймон улыбнулся ему, не обращая внимания на шепот, поднявшийся при появлении Кристофера. Он закончил разминку раньше всех и теперь лениво потягивался. «Не забывай, архивариусы следят за каждым нашим шагом». «Да!» — голос Кристофера прозвучал звонко, как у девчонки, и это послужило очередным поводом для смешков. «Ты Ты ничего не пропустил, но, боюсь, твоей репутации это не на пользу. Саймон многозначительно указал в сторону Марты, которая под одобрительные возгласы девочек прошлась колесом. Ее последние успехи добавили ей популярности, хотя многие все еще продолжали над ней издеваться. Кристофер ничего не ответил, вздохнул и начал разминаться. Он был рад, что отношение Саймона к нему не изменилось, и он не обращает внимания на то, с каким пренебрежением новые приятели смотрят на его друга. Но все-таки ему было немного грустно, что они проводят вместе не так много времени. С тех пор, как стало известно, что Саймон — сын того самого знаменитого рыцаря, ему буквально не давали прохода. «А правда, что твой отец видел драконов в битве за Ледяной канал?» — спросил Оливер, мальчишка, который сидел напротив них в первый день. «Отец моего друга служил тогда дому Пик и рассказывал об этом». «Нет», — сухо ответил Саймон, — «это просто слухи. По крайней мере, отец об этом ничего не говорил». «А тот его подвиг? Расскажешь нам, как он в одиночку справился с целой армией грифонов?» Оливер и компания таких же очарованных чужой славой мальчишек не отставали от Саймона ни на шаг и смотрели ему в рот, ловя каждое слово. Сначала Саймона это раздражало, но как только слава о нем разнеслась по всей академии, а наставники стали относиться к нему как к будущей знаменитости, он перестал злиться. Более того, это начало ему нравиться, а все вокруг только и твердили о том, какой он уникальный и какое у него великое будущее. «Эй, младший Винт, ты действительно такой ловкий, как говорят?» — окликнула его как-то девушка-рыцарь, когда они шли на артефактологию. Она бросила в Саймона яблоком, и он ловко поймал его. «Золотое!» — удивился Кристофер, разглядывая яблоко. «Оставь себе, у нас в саду таких полно», — сказала незнакомка и скрылась в академии. Половина того, что говорили о Саймоне, конечно же, была выдумками, но многие в эти выдумки верили. Даже Гилберт, очень образованный для своих лет мальчик, как-то спросил у Кристофера, а правда, что Саймону достаточно щелкнуть пальцами, чтобы деревья с корнем вылезали из земли? «Встаньте в две шеренги!» — прокричал господин Освальд. «Поспешите! Раз, два!» Подпевал и Саймона утащили его в самое начало, а Кристофер зажало между грузным Рином, который тут же отдавил ему ногу, и Гилбертом, который уже несколько раз уронил очки, пытаясь убрать их в карман. Кристофер бросился помогать Гилберту, который шарил в траве, пытаясь нащупать очки, и не увидел, кто оказался в шеренге напротив него. «Не боишься снова промокнуть?» Марта улыбалась, но в ее глазах было нечто такое, отчего Кристоферу стало не по себе. Ее волосы немного отросли, и теперь стрижка не казалась такой неровной. «В тот раз тебе просто повезло», — шепнул он в ответ, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Ну и прекрасно», — она задрала подбородок. «А тебе даже повезти не может, неудачник». И она отвернулась. «Я слышал, у тебя появились друзья? Что-то это не пошло тебе на пользу», — выдавил Кристофер. Он не понимал, почему, когда они наконец-то начали разговаривать, любая их беседа превращается в обмен колкостями. «Наша главная задача — обнаружить ваше магическое начало, глубинную силу, которая поможет вам и в бою, и в мирной жизни. Магия, сокрытая в вас, не только усиливает вашу выносливость, тягу к подвигам и силу. Она пробуждает ваш разум, а его нужно тренировать так же, как и тело. Некоторые из вас уже ощутили виток этой силы внутри себя. На первом этапе нам нужно только обнаружить ее, а уж впоследствии развить и обуздать». «И все?» — разочарованно выкрикнул мальчик из другой шеренги, который стоял недалеко от Кристофера. «Обуздать, мастер Лонград, на вашем месте я бы не торопил события. Я видел, как вы разнесли на куски вазу на втором этаже, когда бежали в обеденный зал. Не хотелось бы, чтобы в следующий раз вы разнесли академию». Все, кроме Кристофера и Марты, засмеялись. Кристофер был так занят своими мыслями, что ему было не до шуток. Он думал о том, как бы на этот раз не сплоховать. «Вот все, что вам потребуется в ближайшее время». Господин Освальд указал на огромный сундук с откинутой крышкой, который стоял позади него. «Здесь оружие, с которым вам придется иметь дело в академии. Вы должны научиться обращаться с ним. Это копии настоящих мечей, алебард и стрел. Чем старше и выносливее вы будете становиться, тем быстрее мы перейдем к настоящему оружию. А теперь пора узнать, с каким оружием вы примете участие в сегодняшних соревнованиях. Пусть кто-нибудь один из каждой пары достанет один предмет из сундука. Победители пусть встают вон там». Он указал рукой в сторону. «Их имена я лично сообщу архивариусам». Все зааплодировали. Кристофер не заметил, как терзавшая его тревога стала рассеиваться. Теперь он сгорал от нетерпения. Что бы ни происходило на этих занятиях, он их обожал. Каждая пробуждала в нем надежду, что сегодня он, наконец, проявит себя. «Мистер Винт», — позвал Саймона господин Освальд. «Я так понимаю, вы уже решили, кто пойдет выбирать оружие?» «Конечно, Саймон», — воскликнул Роб, который оказался с ним в одной паре. Роб Коллинз и сам происходил из знаменитого рыцарского рода, но это не мешало ему восхищаться всем, что Саймон делал и чего не делал. Саймон гордо поднял голову и, сопровождаемый восторженным шепотом, направился к сундуку. Кристофер услышал недовольный голос Марты, которая что-то говорила девочке, стоящей позади нее. «Лук», — произнес Винт, доставая изогнутый предмет из красного дерева, и вслед за ним колчан с тренировочными стрелами. «Превосходно», — сказал господин Освальд. «Мастер Коллинз, может, вы предложите цель?» «Может быть...» — Роб шагнул вперед и начал озираться. «Может, белка?» — он указал на зверька, который сидел на одном из деревьев поблизости. «Какой ужас!» — воскликнула Марта, и Кристофер подумал, что в ней все же есть что-то хорошее. «Нет, стрелять в белок на территории Академии вы не будете», — спокойно произнес господин Освальд и продолжил назидательным тоном. «Жестокость по отношению к животным мастер Коллинз никогда ни к чему хорошему не приводила. У меня есть идея получше. Вы с мастером Винтом попытаетесь сбить шишку с дерева». И он указал почти на самую верхушку, где не то что шишку, а даже ветки можно было разглядеть с трудом. Кристофер мысленно поблагодарил удачу за то, что ему не придется соревноваться в стрельбе, но в успехе Саймона он не сомневался. Как только занятия начались, выяснилось, что тот чуть ли не с пеленок учился ездить на лошади, драться на мечах и стрелять из лука, в отличие от Кристофера, который все детство воевал разве что на кухне с убежавшим тестом. «Это невозможно», — запротестовал Роб. «На это и 100 попыток не хватит». «Попробуйте пробудить в себе магическое начало», — сказал господин Освальд. «Начинайте, когда протрубят в рог. Мастер Винт, вы первый». Было видно, что Саймон старается скрыть волнение, и Кристофер отвлекся от своих переживаний. Теперь все его внимание было сосредоточено на том, что делает его друг. Саймон поднял лук, натянул тетиву, прицелился и выстрелил. И едва не попал в цель, шишка закачалась, но осталась на ветке. «Молодец, но можно лучше», — сказал господин Освальд. «Мастер Коллинз, теперь ваша очередь». Роб выстрелил небрежно, его стрела пролетела еще ниже стрелы Саймона. «Соберитесь, и все получится», — сказал господин Освальд. «Мастер Винт, теперь снова вы. Кто-то из вас должен сбить эту шишку». Саймон напрягся, крепко сжимая лук. «Нет-нет-нет», — остановил его господин Освальд. «Не торопитесь». Подойдя к Саймону, он положил руку ему на плечо. «Вспомните то состояние, в котором вы пребываете, когда магическое начало берет верх над всем остальным. Будьте спокойны, позвольте силе действовать». «Хорошо», — сказал Саймон и выпустил стрелу, которая взлетела очень высоко. Казалось, ветер подхватил ее и поднял ввысь. Стрела упала на другом конце поля. Саймон, бросив колчан и стрелы, помчался туда со всех ног. «Получилось!» — крикнул он, возвращаясь и размахивая стрелой, на конце которой торчала шишка. «Получилось!» Все начали аплодировать, а Роб пожал Саймону руку. В следующей поединке Кристофер смотрел с любопытством, но уже не с таким, как в самом начале. Будущие рыцари доставали из сундука небольшие копья, что-то вроде огромных камней для метания, мини-алебарды, которые выглядели совсем как настоящие и увеличивались в размере, стоило положить их на землю. Состояния становились все сложнее, и Кристофер видел, что даже Марта начинает хмуриться. Когда подошла их очередь, он был уверен, что провалит задание еще до того, как приступит к нему. Саймон стоял вместе с другими победителями. Не меньше половины участников успешно прошли испытания, и даже толстый Рин победил, поставив противнику подножку. За это он, конечно, получил замечание от господина Освальда, но в команду победителей все равно попал. «Мистер Клин и леди Марта. Интересно. Кто из вас выбирает оружие?» «Я уступаю даме», — учтиво сказал Кристофер. Марта подняла бровь, но промолчала и подошла к ящику. «Хрю-хрю!» — послышалось из толпы победителей. Марта не подала виду, что слышит их. «Хрюшка!» — голоса становились громче. «Эй, Хрю, может, ты и правда жила в лесу? Откуда такие космы на голове?» Все засмеялись, и Саймон громче всех. Кристоферу стало не по себе. Каждый раз, слыша хрюканье, сопровождавшее появление Марты, он выходил из себя. Для Саймона это было шуткой, но все давно вышло из-под контроля. Они дразнят ее столько времени, да еще и за имя, которое она не выбирала. «Еще одно слово, и тебе не поздоровится». Марта выхватила из сундука меч и приставила его к горлу Саймона. Меч, конечно же, был учебным, деревянным, но от неожиданности все ахнули и попятились. Все, кроме Саймона. «Леди Марта», — вмешался господин Освальд, — «я вижу, вы прекрасно можете за себя постоять, но прошу, ведите себя сдержанно, как подобает рыцарю. Этот же совет я адресую и вам, мастер Винт». «Я просто пошутил», — оправдывался Саймон, отступая от Марты, которая все еще не опустила меч. «Рыцарю необходима сдержанность, а также терпение и достоинство», — строго сказал господин Освальд. «Вы должны защищать даму, а не порочить ее имя шутками дурного вкуса». Саймон покраснел и опустил голову. Его подпевалы поступили так же, но Кристофер не увидел на их лицах даже намека на стыд или сожаление о случившемся. «Мастер Клин, вы присоединитесь к нам?» — спросил господин Освальд, как будто только что вспомнил о нем. «Вижу, леди Марта выбрала достойное оружие». Наблюдая за этой сценой, Кристофер совсем забыл о том, что понятия не имеет, как правильно держать меч, не говоря уже о том, чтобы использовать его в бою. У Марты тоже были с этим проблемы, судя по тому, как неуверенно она смотрела на оружие. «Итак, вам предстоит поединок. Он продлится, пока один не выбьет меч у другого из рук», — объявил господин Освальд. «Это конец», — подумал Кристофер. «Даже если ему повезет, и Марта не превратит его в отбивную, они наверняка покалечат друг друга». «О, Кристофер, наруби-ка нам свининки!» — крикнул мальчик, который стоял в паре с Гилбертом. Кристофер даже имени его не знал. «Что за выражение?» — возмутился господин Освальд. Кристофер, наконец, взял из рук Марты один из мечей и, встретившись с ней глазами, вдруг понял, как же ей неприятно слышать все эти оскорбления. Марта всегда казалась спокойной, но сейчас она до крови прикусила нижнюю губу. «Марта, итак...» — раздался голос господина Освальда. — «Начинайте, как только протрубят в рог». Кристофер крепче сжал рукоять меча. Как ни странно, меч лег в руку так, будто он всю жизнь с ним упражнялся. «Кристофер! Кристофер!» — начал скандировать Саймон, и его свита нехотя подхватила. Марта, будто не слыша их выкриков, взмахнула мечом, и Кристофер в ужасе отшатнулся. «Ты что, убегаешь?» — спросила она, ее голос подрагивал от напряжения. «Мы тут не в игры играем?» «А я не играю», — ответил Кристофер, вновь уклоняясь от ее выпада. «Бей уже, Крис!» — закричал Саймон. «Бей, бей, бей!» — кричали другие мальчишки. «Тренер говорил, что нужно успокоиться», — пронеслось в голове Кристофера. Но едва он попытался сделать это, как чуть не уронил меч. «Марта! Марта!» — завопила светловолосая девочка, одна из победителей. «Давай!» Марта тряхнула головой, и в этот момент Кристофер впервые попытался перейти в наступление. Однако она ловко отразила его выпад, едва не выбив деревянный меч из его рук. Толпа загудела. Кристофер никак не мог успокоиться. В висках стучало от напряжения. Он сделал еще несколько нелепых движений, но Марта каждый раз ловко уворачивалась и, наконец, бросилась на него. Они скрестили мечи, но Кристоферу тут же пришлось пригнуться, чтобы не оказаться обезглавленным. Он ошарашенно взглянул на Марту. «Мне надоели твои прыжки!» — крикнула она и, не рассчитав силы, нанесла ему удар в плечо. Кристофер упал на колени, но меч так и не выпустил. Зрители замерли. Никто больше ничего не выкрикивал. Всем было интересно, что будет дальше. «Мастер Клин, вы в порядке?» — осторожно спросил господин Освальд. «Почувствуй силу», — пронеслось в голове у Кристофера. «Сосредоточься». «А что, если у меня нет никакой силы?» — подумал он. «Не говори, что не думал об этом». Это была правда. Все время, что Кристофер находился в Академии, он твердил себе, что сила не пробуждается потому, что у него еще не было настоящего повода. Но на самом деле он ужасно боялся, что никакой силы и нет. Воспользовавшись замешательством Марты, он набрал воздуха в грудь и так легко поднялся на ноги, что она тут же отскочила в сторону. И вдруг он почувствовал, что помимо его собственной воли, телом управляет что-то еще. Неужели магия пробудилась? Пронеслось у него в голове. Кристофер почувствовал, что его рука, держащая меч, дрожит. Рукоять будто сама повела его в нужную сторону, и он бросился вперед. Они сражались по-настоящему. Марта отбивалась с трудом, в ее глазах читалось удивление. Кристофер теперь двигался так, будто его с детства учили сражаться. Он сделал 3 шага вперед, тесня Марту, занес меч над головой. Она, отступая, споткнулась о камень и упала, но успела выставить меч перед собой. «Кристофер, нет!» — вскрикнула она. Этого было достаточно, чтобы он отвлекся, и магия исчезла. Так же быстро, как и появилась. Заметив его растерянность, Марта вскочила на ноги и со всей силы нанесла удар. Кристофер от неожиданности выпустил меч из рук, и тот отлетел в сторону. Приятельница Марты тут же восторженно завопила. Сама Марта, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, улыбаясь, подняла деревянный меч Кристофера, как трофей, над головой. «Очень, очень хорошо», — кивал господин Освальд. «Думаю, вы пошли в брата, леди Марта. Однако нужно больше тренироваться. Пока много лишних движений, но это поправимо». Марта широко улыбнулась, но вдруг вновь стала серьезной. Склонив голову, она поблагодарила господина Освальда и направилась к победителям. Девочка, которая болела за Марту, крепко обняла ее, и они начали о чем-то шептаться. «Мастер Клин», — мягко проговорил господин Освальд. «Я почувствовал», — сказал Кристофер, который все еще не мог опомниться. «Я почувствовал силу. Вот здесь», — он указал на живот. «Она будто начала разливаться по всему телу, и я понял, как нужно двигаться, чтобы победить. Поздравляю, но вам тоже нужно тренироваться», — сказал господин Освальд, — «и тогда сила не будет внезапно пропадать». Кристофер был благодарен ему за поддержку, но вся его вера в себя испарилась, когда ему пришлось встать вместе с проигравшими. «Сегодня вы сделали первые шаги к тому, чтобы стать настоящими рыцарями. Сила внутри вас пока мерцает, как крохотный огонек, но вы уже можете использовать ее. Однако вот что я хочу сказать вам, не всегда стоит рассчитывать только на нее. Сила внутри вас во многом зависит от того, кто вы и каким путем идете по жизни. Вы можете одолеть противника хитростью, — он посмотрел на Рина, — или упорством, — он перевел взгляд на Марту. Можете вообще не победить. Щеки Кристофера запылали. Но это не значит, что не стоит пытаться. Все наши тренировки здесь нужны для того, чтобы вы поняли. У вас может получаться, может не получаться, но вы должны пытаться до тех пор, пока не получится. Именно этого я жду от вас. А теперь вы свободны. «Ты мог бы победить», — раздосадованно сказал Саймон. «Но не победил», — ответил Кристофер, — «резче, чем хотел». «Эй, не злись на меня», — спокойно ответил Саймон. «Я же в этом не виноват». Кристофер хотел ответить что-то злое, но сдержался. В конце концов, Саймон и правда был тут ни при чем. «Извини». «Да ладно», — отмахнулся тот. «Но в следующий раз постарайся. Я уверен, ты сможешь». Кристофер улыбнулся. «Спасибо. Сегодня я впервые почувствовал, что не такой уж неудачник», — уныло сказал он. «Даже не думай об этом», — толкнул его Саймон. «Вот Марта на самом деле слабачка», — и он весело хрюкнул. Кристофер остановился. «В чем дело?» — Саймон обернулся. «Идем, не то опоздаем». «Ты должен прекратить это». «Прекратить что?» — поднял бровь Саймон. «Издевательство над Мартой». Кристофер подошел к нему. «Она, конечно, не пример для подражания и иногда ведет себя просто ужасно, но мне не нравится, что ты и твои дружки вечно ее задираете». Саймон выглядел очень удивленным. «Я и мои дружки?» — переспросил он. «Ты что, в нее влюбился?» «Да нет же», — возмутился Кристофер, — «просто это неправильно, некрасиво. Мы же будущие рыцари. Ты слышал, что говорил тренер? Мы должны защищать девочек, а не издеваться над ними». «Тренер говорил про благородных дам, «Она хочет быть рыцарем», — возразил Саймон. «Он буквально кипел, и я действительно считаю, что она слабачка. Я не виноват, что у нее такое имя. Подумаешь, отпустил пару шуток. Саймон...» Кристофер постарался говорить спокойно, чтобы не обидеть друга и не разозлить еще сильнее. «Подумай тогда о своей репутации». Саймон замолчал и задумался. Несколько минут спустя он кивнул. «Ладно, хорошо. Ты прав». «Так ты прекратишь?» — с надеждой спросил Кристофер. «Да. Обещаешь? Слово рыцаря», — сказал Саймон. Кристофер подумал, что им еще рано бросаться такими словами, но поправлять Саймона не стал. «Однако за других ручаться не могу», — продолжил Саймон. «Вообще-то можешь», — заметил Кристофер. «Роб каждое твое слово ловит». «Неправда», — отмахнулся Саймон. «Ну, я бы на твоем месте все равно задумался. О чем?» «Не влюбился ли ты?» — закатил глаза Саймон. До самой академии они шли в полной тишине. Кристофер напрасно надеялся, что теперь, когда его сила проявилась, все станет по-другому. Во-первых, как бы он ни старался почувствовать ее вновь, ничего не получалось. Во-вторых, болтать о том, что его может победить любая девчонка, стали на каждом углу, и он дождаться не мог, когда это всем надоест. С каждым днем его рвение к учебе ослабевало. Не помогали ни речи господина Освальда, ни поддержка Саймона. «Рыцарский этикет — самый простой предмет», — говорил Саймон, когда они шли на занятия. «Но, как по мне, скука смертная. Я бы лучше пострелял из лука». «Легко тебе говорить», — с досадой отозвался Кристофер. Манеры Саймона — еще одна причина, заставлявшая Кристофера постоянно чувствовать свое несовершенство. Винт так легко и непринужденно кланялся, поддерживал беседу, наизусть цитировал рыцарский кодекс, что не оставалось никаких сомнений в том, что он получил блестящее воспитание. «Меня этому учили, сколько я себя помню», — пожал плечами Саймон. «Ты тоже научишься?» — он улыбнулся и толкнул дверь. Кристофер мнение друга не разделял. До сих пор его успехи в этикете были такими же плачевными, как и во всех остальных дисциплинах. «Мистер Клин, прошу вас». Госпожа Жаклин произнесла это почти вкрадчиво. Сегодня на ней была маленькая розовая шляпка, плотно прилегающая к голове. Кристоферу она напоминала котелок для варки репы. «Я уже несколько раз говорила, при поклоне мы прижимаем руку к животу, чуть выше пупка, и так, чтобы видны были только четыре пальца. Большой палец прячем. Скажите, вы это слышали?» «Извините», — опустил голову Кристофер. «Ну, я не совсем понял, почему...» Наставница тяжело вздохнула. Она была такой высокой и худой, что Кристофер был уверен, когда-нибудь она переломится пополам. «Кто объяснит мастеру Клину, почему мы прячем большой палец?» Не успела она договорить, как с другого конца зала послышался голос Гилберта. «Потому что у нас всего четыре масти». Кристофер посмотрел на него, как на предателя. «Правильно, мастер Бат. Совершенно верно. Четыре масти, четыре великих дома. Но сейчас их всего три», — послышался голос у дверей. «Мастер Роджерс», — возмутилась госпожа Жаклин, — «старшим оруженосцам не следует посещать занятия младших, и вам это прекрасно известно. Так почему же я вас все еще вижу?» «Ну, ведь я прав», — хмуро сказал юноша, выглядывая из-за двери. «Осталось всего три дома». «Выйдите, пожалуйста», — спокойно сказала наставница, но было видно, что спокойствие дается ей с трудом. «Как скажете, госпожа Жаклин». Дверь захлопнулась. «Кто это?» — спросил Кристофер у Саймона. «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Но мне кажется, я видел его вместе с братом Марты. Возможно, они учатся вместе». «Мастер Клин», — окликнула его наставница. «Рыцарю не подобает быть рассеянным. Продолжим. Покажите мне, как вы кланяетесь. Лучшее, на что вы способны». К концу занятия Кристофер был так измотан, что едва сдерживался, чтобы не выбежать из класса. «И помните», — сказала госпожа Жаклин с таким энтузиазмом, которому можно было только позавидовать, — «к балу мастей вы должны танцевать эстампи так, будто всю жизнь только этим и занимались». На этом занятие закончилось, и все, стараясь не шуметь, покинули класс. «Неужели она считает свой предмет самым важным?» — думал Кристофер, поднимаясь по лестнице. «Эти правила такие старые, зачем это все вообще нужно?» «Идешь на историю», — услышал он голос Гилберта, который, пыхтя, пытался догнать его. «А что, есть варианты?» — проворчал Кристофер. «Прости, что подставил, я не хотел, оно как-то само». «Нет, что ты», — успокоил его Кристофер. «Я сам виноват, что не могу ничего запомнить, а ты молодец». Гилберт просиял. «Я рад. Спасибо, Крис», — сказал он. «Я так жду занятий по истории». Кристофер вздохнул. «Смогу ли я полюбить хоть какой-нибудь предмет так же сильно, как Гилберт любит историю?» — подумал он. «Кто скажет, где мы находимся?» «Ну, это легко», — произнес Саймон так, чтобы все слышали. «Мы у главных ворот Академии». Занятия впервые проводили на улице. «Правильно», — кивнул господин Роуланд, преподававший историю. «Теперь вопрос посложнее. Что на них изображено?» Кристофера буквально распирало. Он знал ответ, но ему, как всегда, не хватало уверенности. «На воротах изображена вся история Лонгрена», — сказал Гилберт, поправляя очки. «Правильно», — улыбнулся господин Роуланд. «Продолжайте, мастер Бат». Гилберт заговорил с важным и немного отстраненным видом. «Ворота не просто защищают Академию, на них сами собой возникают изображения важнейших событий в истории Лонгрена, которые происходили или происходят в этот самый момент. И все они связаны с рыцарством». «Вот почему ворота такие огромные», — пронеслось в голове у Кристофера. Гилберт знал столько всего, что господину Роланду в конце концов пришлось его остановить. «Абсолютно верно. Этого вполне достаточно. История Лонгрена невероятно богата. И хотя я не должен давать оценку событиям, однако не могу не предупредить вас, в ней немало как великого, так и отвратительного». Все притихли. «Ну, как понять, какое событие великое, а какое отвратительное?» — подняла руку девочка, стоявшая рядом с Мартой. Кристофер видел ее в обеденном зале, но имени не знал. «Это решать вам самим», — ответил господин Роланд. «Да, ну как?» — не унималась девочка. «Это слишком обширная тема, чтобы ответить в двух словах», — сказал историк. «Дам лишь одно напутствие. На протяжении всей жизни с вами будут происходить самые разные вещи, хорошие и не очень. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и из любой ситуации извлекать как можно больше пользы для себя. Позже, когда у вас будет возможность обдумать случившееся с холодной головой, рассудок поможет дать ему верную оценку». «Тоска смертная», — прошептал Саймон на ухо Кристоферу. Он весь урок стоял со скучающим лицом. Кристофер ничего не ответил. «Только посмотрите». Повернувшись к воротам, господин Роуланд указал на одно из изображений. «Рыцарь Вильям убивает дракона, напавшего на деревню». «А это», — он указал на другую часть ворот, — «битва на кипящем море». «Оборона Трефового дворца, штурм замка Червон...» Он оборвал себя на полуслове. «Об этом как-нибудь в другой раз. Обратите внимание на другой фрагмент. Это должно особенно пробудить ваш интерес». Он указал на рыцаря, сражающегося сразу с четырьмя соперниками. «Бертран Смелый, любимец королевского двора». «Отец Саймона», — зашептали вокруг. Саймон сохранял невозмутимость, но Кристофер понимал, чего ему это стоило. «Я учился вместе с ним», — сказал, погружаясь в воспоминания господин Роланд. «Отважный юноша, ловкий, смелый. Того же Академия ждет от его сына». Он доброжелательно посмотрел на Саймона. Кристофер заметил, как у того дернулся уголок губ. «Ты как?» — вполголоса спросил он Саймона. «Когда-нибудь, Кристофер, здесь будут наши с тобой изображения», — с неожиданной резкостью сказал тот. «Обещаю». Кристофер молча смотрел на него, чувствуя растущее волнение. Он вдруг с необычайной ясностью понял, именно этого он хочет больше всего на свете. Однако признаться в этом было трудно даже самому себе. Занятие тянулось невероятно долго. Господин Роланд рассказывал много интересного. Например, Кристофер узнал, что бестелесные рыцари, которые охраняют Академию, когда-то учились здесь и погибли на ее территории в доспехах. Или то, что внешний мир не был таким безобидным, как ему казалось, пока он жил на краю света. Ведь многие чудища и с моря, и с суши нападали на поселение. Если бы не рыцари, защищавшие Лонгрен, всем пришлось бы несладко. Гилберт ловил каждое слово господина Роуланда, но Кристофер все равно никак не мог сосредоточиться, и настроение у него окончательно испортилось. «Может, это все не мое?» — подумал он и украдкой обернулся, чтобы посмотреть на остальных оруженосцев. «Все они теперь виделись ему другими, не такими, как при первой встрече. Даже прихвостни Саймона были словно озарены каким-то особым светом. Каждый из присутствующих казался Кристоферу умнее и лучше него самого. Ему вдруг стало очень холодно, и он засунул руки в карманы плаща, которого не надевал с самого приезда. Кабаний запах наконец-то выветрился. Внезапно Кристофер нащупал пальцами что-то круглое и металлическое. Он вытащил часы и уставился на них, как будто впервые их увидел. Стрелки показывают не время, а то, насколько верное решение ты собираешься принять. «Точно!» — воскликнул он, и все к нему обернулись, в том числе и господин Роуланд, прервавшийся на полуслове. «Простите», — смутился Кристофер. «Этот клин чокнутый», — прошептал Роб Саймону, но так, чтобы Кристофер тоже слышал. «Как ты с ним только общаешься?» Саймон неодобрительно посмотрел на него. «Вообще-то это мой друг», — сказал Саймон, и Роб притих. «Так что тебе лучше помолчать». Повернувшись к Кристоферу, он проговорил: «Роб, придурок, не обращай внимания». «Все в порядке», — улыбнулся Кристофер. «Что случилось?» — Саймон кивнул на руку Кристофера, в которой тот сжимал часы. «Кое-что вспомнил. Потом расскажу». Когда господин Роланд наконец всех отпустил, Кристофер уже знал, что делать, но все-таки решил посоветоваться с Саймоном. «Ты идешь?» — спросил его Кристофер. «Не могу, обещал с ребятами потренироваться». Саймон указал на свою свиту, которая ждала его в стороне. «С кем? С Робом?» Кристофер моментально разозлился. «Ты же сам сказал, что он придурок». «Эй, полегче». Саймон выставил вперед руки, успокаивая его. «Может, он и придурок, зато сильный. А я хочу быть лучшим на испытаниях в этом году. Хочешь с нами?» Кристофер скривился. «Нет, спасибо. Я не очень-то вписываюсь в твою компанию. Не говори ерунды. Если Роб что-то ляпнул, да все в порядке», — пробормотал Кристофер. «Иди, а я вернусь к себе». «Точно?» — переспросил Саймон. «Но хочешь, я пойду с тобой, а не с ними?» Кристофер помедлил, но потом сказал: «Нет, иди, тренируйся. Все хорошо, правда. Увидимся за ужином». «Как скажешь». Саймон кивнул ему и побежал к своим приятелям. Кристофер остался один. Он крутил часы в кармане, не решаясь достать их. «Зандра сказала, что я могу к ним обратиться, если мне понадобится принять решение», — подумал он. «Посмотрим, как это работает». Нужно было скрыться от чужих глаз, но возвращаться в свою комнату Кристофер не стал. Было еще одно место, где он чувствовал себя спокойно. Первое время после приезда в академию он то и дело терялся. Ему не удавалось не то что найти нужный класс, но и просто выбраться из огромного замка на улицу. Но постепенно он освоился, и когда Саймон начал все больше времени проводить с новыми знакомыми, стал в свободное время бродить один, открывая все новые места. В знак уважения к трем великим домам Академия создала на своей территории настоящее чудо — уменьшенные копии связанных с ними удивительных мест. К одной из таких копий Кристофер и направился. Дому Трев принадлежало кипящее море, но здесь, в Академии, оно было больше похоже на озеро. Кристоферу это даже нравилось. Он приходил сюда, чтобы привести мысли в порядок, смотрел на бурлящую воду и успокаивался. Выбрав место на берегу, куда не долетали горячие брызги, Кристофер достал часы. «Правильный ли выбор я сделал?» — спросил он вслух. «И правильный ли выбор делаю сейчас?» Где-то закричала птица. «Должен ли я уйти из академии?» Он закрыл глаза, посидел так несколько секунд, вздохнул и... «Подожди!» От неожиданности Кристофер вздрогнул и выронил часы. Они упали в траву, но не открылись. «Марта!» Он с удивлением посмотрел на рыжую девочку, которая направлялась к нему быстрым шагом. «В чем дело?» Он нашарил часы и быстро спрятал их в карман, надеясь, что она ничего не заметила. «Я знаю, что ты хочешь сделать», — сказала она, но вдруг осеклась. Кристофер вопросительно посмотрел на нее, и она продолжила. «Ну, не то чтобы знаю, но что бы ты ни делал, перестань». Кристофер вдруг рассмеялся. «Марта, тебя кто-то подослал?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Или ты решила, что можешь застать меня врасплох и...» Он никак не мог понять, зачем она пришла. «И что?» «Никто меня не поцеловал», — Марта топнула ногой, что для нее было необычным проявлением эмоций. «Я пришла, потому что...» Кристофер сложил руки на груди. «Если она начнет таскаться за ним с какими-то безумными идеями, он уж не сможет здесь прятаться. Именно это сейчас волновало его больше всего. В общем, мне показалось, что на уроке истории ты был чем-то расстроен. Наконец сказала она. «Я думала, что ты будешь вместе со своим...» Она поморщилась. «Знаменитым другом, и он тебе поможет. А потом я увидела, что у него тренировка, и решила узнать, как твои дела». «Ты что, следила за мной?» — изумился Кристофер. Марта закатила глаза точь-в-точь, как Саймон. «Больно надо», — фыркнула она, но Кристофер не сводил с нее пристального взгляда, и ей пришлось продолжить. «Я приходила сюда тренироваться, но однажды ты занял это место, и мне теперь негде побыть одной». «Ну, я тебя здесь никогда не видел», — сказал он растерянно. «Я умею хорошо прятаться. Но вернемся к твоему вопросу». Она кивнула на карман, в котором лежали часы. «Так вот, ответ. Нет, не должен. Твое место здесь». Кристофер возмутила подобная бесцеремонность. «Спасибо», — сказал он. «Если ты пришла узнать, как у меня дела, то хорошо. Не стоило беспокоиться, и спасибо, что поделилась своим мнением, но я как-нибудь сам разберусь». «Я вижу, как ты разбираешься», — склонила голову на бок Марта и вдруг уселась рядом. «Эй», — возмутился Кристофер, — «ты же терпеть меня не можешь. Зачем тебе это? Кто, я?» Она искренне удивилась. «Разве я когда-то распускала про тебя слухи? Или сравнивала с животным? Или, может, подожди, подожди?» Кристофер остановил ее, замахав руками. «Мне не нравится, как они тебя называют. Я был против и даже Саймону говорил. И уж точно не я распустил эти слухи». Она посмотрела на него своими карими глазищами и улыбнулась. «Да, я знаю, что ты разговаривал с этим...» «Спасибо. Его зовут Саймон. И у вас намного больше общего, чем вам обоим кажется», — подумал Кристофер. «А вам не приходило в голову подружиться, а не дразнить друг друга?» — произнес он вслух. Марта вспыхнула. «Да ни за что!» «Он бы точно так же возмутился», — пронеслось в голове у Кристофера. «Я пришла сюда не из-за него, а из-за тебя», — повторила она. «Я слышала твой вопрос. Не надо никуда уходить». «Почему?» «Потому что это глупо», — сказала Марта. «Год только начался, и еще не все втянулись. Тем более на последнем состязании в тебе пробудилась сила». Она пихнула его кулаком в плечо. «Если бы я не крикнула, ты бы точно победил». «Но не победил», — грустно сказал Кристофер. «Значит, не считается». «Рано сдаешься», — сказала Марта. «Тебе легко говорить», — возразил Кристофер. «Ты из благородной семьи. У тебя все это в крови, и я видел, как ты танцуешь, как вообще держишься. Ты просто рождена для этого, Марта. А я родился на краю света. Это о многом говорит», — поник Кристофер. «Для чего я рождена?» — нахмурившись, спросила Марта. «Для балов и реверансов? Ах, леди Брумгильда, отличное платье, посоветуйте шую». «Совершенно верно, господин Гравенар, это мой третий бал. Надеюсь, сегодня я встречу свою любовь и буду до скончания дней жить с ним в замке, нарожаю 10 детей и всю жизнь буду чувствовать себя украшением этого огромного, холодного...» «Постой, постой!» — прервал ее Кристофер. «Не обязательно же выходить замуж, можно...» «Что?» Марта уставилась на Кристофера, но он так и не нашелся, что ответить. «Это у тебя есть свобода. Край света, никаких обязательств, делай, что хочешь», — мечтательно проговорила она. «А меня, если бы я не решила стать рыцарем, отдали бы замуж. И там уж точно никакой свободы. Я знаю, сестра моей подруги вышла замуж, и теперь мы видим ее только, когда она приезжает на осенний бал, а все остальное время нянчится с детьми». «Что за жизнь?» «Так ты не хочешь быть рыцарем?» — удивленно спросил Кристофер. «Конечно, хочу. Просто так было не всегда», — она подняла глаза к небу. «Мне постоянно приводили Августа в пример. Он мой брат, ну ты это знаешь, и в нашей семье все им гордятся, да и в академии тоже. Все его обожают». В ее голосе прозвучала грусть. «Вот я и подумала, что если стану рыцарем, как он, то семья будет и мной гордиться». «Как-то печально», — сказал Кристофер. «Возможно», — согласилась она, бросив на него быстрый взгляд. «Особенно то, что семья не очень-то поддержала мой выбор. Зато теперь мне это занятие очень нравится». Она начала выщипывать траву вокруг себя. «И все равно», — вздохнул Кристофер, — «учиться тяжелее, чем я думал». Он не стал объяснять, что расстраивается, потому что у него не получается быть первым, но, кажется, Марта это и так знала. «Когда я увидела тебя тогда на площади, ты мне совсем не понравился», — вдруг заявила она. Кристофер что-то пробурчал себе под нос. «Но сейчас я думаю, что мы похожи». «Чем же?» — — удивился Кристофер. «Мы оба не знаем, что нас ждет», — вздохнула Марта. «Я хочу добиться уважения родителей, и не только. Но все, за что я берусь, выходит средне. Неплохо, но и нехорошо. И все, что мне остается, — это продолжать стараться и двигаться вперед. Ты прав, я родилась в благородной семье, но что есть у меня? Только хорошие манеры?» «Нет», — покачал головой Кристофер, — «вовсе нет. Ты быстро учишься. Я думаю, ты станешь отличным рыцарем. А то, что ты сделала со своими волосами...» — не удержался он. «Не знаю, кто бы еще на такое отважился». Марта пожала плечами. «Не сдавайся», — сказала она. «Я знаю, тебе тяжело, но ты не один такой. Понимаешь...» Кристофер достал из кармана часы, хотя все еще колебался, стоит ли о них рассказывать. Наконец он решился. «Тетя Зандра подарила мне их перед отъездом в академию и сказала, что если передо мной когда-нибудь встанет трудный вопрос, я смогу обратиться к ним за ответом. Я надеялся, что они помогут мне». «Ты хотел использовать эту чудесную вещь ради ответа на такой простой вопрос?» Удивилась Марта и взяла часы у Кристофера из рук. «Красивые», — задумчиво сказала она, рассматривая их. «Понимаешь, — начал он опять, — я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Мне ничего не выходит. Сила пропала. Я почувствовал ее тогда на поединке, но больше это не повторилось. Я много читал про рыцарей, у них все получается так легко и просто, а у меня нет. Я не знаю, что делать. Может, я все выдумал и совсем для этого не гожусь?» Он забрал часы у Марты и спрятал в карман. «Как ты узнаешь, твое это или нет, если уйдешь? — сказала она. — У каждого рыцаря свой путь. Я уверена, даже они не всегда знают, что делать. Историки говорят, что, находясь внутри ситуации, ты не можешь видеть ее со всех сторон». «Да, но они имеют в виду важные события». «Ну и что? — ответила Марта. — Главное, что у тебя свой путь, не такой, как у других. И ты должен его пройти, несмотря на трудности». Они помолчали. «Спасибо, — сказал Кристофер. — Извини, если я был груб с тобой». «А ты извини, что давила тебе ногу», — пожала плечами Марта. «Дважды», — напомнил он. «Дважды извини», — усмехнулась она. Некоторое время они сидели в тишине и смотрели на волны. «Ладно», — сказала Марта, — «мне пора. Меня ждет Виктория». «Наверное, это та девочка с длиннющими волосами», — подумал Кристофер. «Не засиживайся, тут скоро ужин», — напомнила она. «Ладно», — ответил Кристофер и помахал рукой на прощание. «Побереги часы для более важных вопросов», — крикнула Марта уже издалека. «Хорошо», — крикнул он в ответ, засмеялся и упал спиной на траву.